Глава 11. Большие надежды и обычные махинации. К северному крылу дворца Фиф пристроили помещение, чтобы там принять наследника трона с супругой. Утром Анкисинамон отправилась туда в сопровождении двух придворных дам для того, чтобы побеседовать с Неферниферурой и узнать, есть ли какие-либо признаки беременности, хотя со времени брачной ночи минуло всего лишь 40 дней. Ничего радостного Нахтмин не сообщил. «Саития проходила тяжело, Твое Величество», — поведал полководец. «Несмотря на мою осторожность и нежность, не говоря уже о том, что рабыня ее подготовила согласно твоим рекомендациям, все сопровождалось громкими криками, и не думаю, что она притворялась. У нее слишком узкий ход к любовной утехе». Анкисинамон скорчила недовольную гримасу. Да, ей была известна такая особенность организма ее сестер, Неферниферуры и Макитатон, еще с тех пор, когда они вместе принимали ванны в Ахитатоне. Она надеялась, что с возрастом все придет в норму. «Но стрела достигла своей цели, Твое Величество», — добавил военный. «Судя по всему, — подумала царица, — Неферниферура не очень этому обрадовалась. Стало быть, Саития была только однажды, уточнила она. «Нет, Твое Величество, за 23 дня это произошло 11 раз». 11 раз. Неужели они такие невезучие, что за все эти разы Неферниферура так и не была оплодотворена? И все 11 раз было так же тяжко? Полководец улыбнулся. «Нет, Твое Величество, гимен был прорван. Но и в последующие разы моя супруга была все же очень напряжена. Лекарь Сеферхор предписал средство, которое надо было подливать ей в вино во время ужина. Разумеется, без ее ведома. И что же? Я склонен думать, что после этого она кричала скорее не от боли, а от избытка чувств. Царица знала, что следовало учитывать, как могут обманываться мужчины из-за своего тщеславия. Но оба собеседника улыбнулись. «Пожалуй», — заключил Анкисинамон, — «будь же всегда с нею ласков». Вместе со свитой она явилась в покое Неферниферуры. Та была в обществе Неферниферуатон. Анкисинамон попросила придворных дам ожидать в прихожей. Обе царевны смотрели на свою сестру довольно мрачно. Так как ей не предложили напитков, Анкисинамон напомнила им о приличиях. «Я хотела бы выпить миндального молока с соком граната», — заявила она. Был вызван слуга, ему велели принести напиток. «Ты пришла увидеть, каково состояние жертвенного зверя», — сказала Неферниферура. «Довольно забавно звучит», — заметил Анкисинамон. «Чем ты отличаешься от тысяч женщин этой страны, которые, выйдя замуж, не считают себя жертвами, совсем наоборот?» «Я не такая, как эти тысячи женщин», — возразила Неферниферура. «Я дочь божественного царя Эхнатона». «В таком случае ты не отличаешься ни от своей царицы-матери, ни от царицы-бабушки. Царственное происхождение не мешает зачать ребенка ни женщине, ни мужчине. Больше не желаю слышать этих речей. Я тебе объяснила причины твоего союза с военачальником Нахтмином. И больше к этому не хочу возвращаться. Я пришла справиться о твоем состоянии». Неферниферура сердито отвернулась. «После того, как этот солдафон проникал в меня не знаю сколько раз, я полагаю, что результат достигнут, и надеюсь, что больше не увижу этот чудовищный член. Теперь мой живот будет все раздуваться и раздуваться, и я стану походить на бегемота». «Многие женщины были бы этим довольны. Были у тебя месячные?» «Нет», — яростно бросила Неферниферура. «Сколько дней задержки?» 6. «Хороший знак», — подумал Анкисинамон. «Неприлично называть военачальника Нахтмина солдафоном. Это твой муж, и отныне он наследник трона. Такие речи скорее подходят деревенщине самого низкого происхождения, хотя ты считаешь себя выше всех. Кроме того, он ведь был нежен с тобой». Неферниферура посмотрела на царицу, вытаращив глаза. «Ты заставляешь шпионить у меня в спальне?» Если бы в этом была необходимость, то я непременно именно так и сделала бы. Твое отвращение к любовным утехам не только противоречит природе, Неферноферура, оно неискренне. Вполне возможно, что первая ночь стала для тебя испытанием. Так оно бывает для всех женщин. Но не думаю, что потом тебе было так уж неприятно. «Да, нелегко быть царицей», — подумала она. У Неферноферуры вырвался крик возмущения. Она встала и вознесла руки к небу. «Но это немыслимо. За мной следили до самого влагалища. Анкисинамон и Неферноруатон, не вымолвившая до тех пор ни слова, не смогли удержаться от смеха. «Твое влагалище — это один из источников божественной царской власти», — возразила на это Анкисинамон. «Вот почему оно является предметом оправданного внимания. И не только для меня, но и для всей страны». «И как ты управляешься со своим?» — вскричала Неферноферура. «Я им пользуюсь. Я беременна». Она считала, что это чудесно. Придворные дамы в прихожей не могли знать причин взрывов смеха за дверью. Предложение Нахтмина, высказанное во время ужина Саем и Анкисинамон, не было забыто. Впрочем, сначала это семя пустило ростки в голове Ая. Если немного поторопить судьбу и заставить Харимхеба исчезнуть, то во дворце все могли бы спокойно спать. Следовало отплатить этому гнусному вояке его же монетой, совершить нечто подобное тому, что сделал беззаветно преданный ему Хнумас, который пытался сжечь конюшни, чтобы устранить Итшана. Оставалось решить, как действовать лучше всего. Проще устранить человека, делая сообщниками приближенных к жертве людей, так как им известны привычки этого человека. Зачем искать наемных убийц в чужих землях, ведь они о враге мало что знают. Но в Мемфисе жизнь протекала совершенно иным образом, нежели в Фивах. И несмотря на отчеты шпионов Маху, о жизни Харимхеба было известно совсем немного. По этой причине Ай назначил встречу с отвергнутой военачальником супругой, своей дочерью Мутнехмет. Разговор он начал издалека. «Моя любимая дочь», — сказал он, — когда та вошла в царский кабинет, и они обнялись, приветствуя друг друга. «Ты знаешь, моя ноша весьма тяжела. Из-за постоянных забот не остается времени на то, чтобы побеседовать с тобой и узнать о твоем состоянии с тех пор, как ты покинула и супруга, и Мемфис. Я об этом очень сожалею». Она бросила взгляд на Шабаку, стоящего в почтительной позе около двери. Она хорошо знала нубийца, темную часть души своего отца, и знала также отца. Назначив ей встречу, он преследовал тайную цель. Она не сомневалась в отцовской привязанности, но ей также был хорошо известен его талант махинатора. Слуги придвинули кресло для дочери царя. Ай села, и дочь последовала его примеру. Шабака остался стоять. Слуги подали разбавленное абрикосовым соком вино. «Мне нужен твой совет, Мутнехмет. Когда ты видела Харимхеба в последний раз?» Итак, ее отношения с Харимхебом были темой, которая интересовала ее отца. 6 месяцев назад у судьи при разделе имущества. «Какие у тебя теперь чувства к нему?» «Отец», — произнесла она тихо, с упреком. Он удивленно поднял брови. «Что случилось, дочь моя?» «Отец, мы же достаточно хорошо знаем друг друга. Давай перейдем к сути дела. Харимхеб — твой заклятый враг, и для тебя ничего не значат мои чувства к нему. Но вот что я могу сказать. Несмотря на то, что он отец 2 моих детей, уверяю тебя, этот человек — бешеный ястреб. Он не только твой враг, но также враг династии. Ты желаешь его уничтожить, не так ли?» Ай посмотрел на свою дочь, затем подавил смешок, сделав вид, что у него першит в горле, и опустошил свой кубок. Он бросил взгляд на Шабаку и заговорил, повысив голос. «Я уже говорил, Анкисинамон, что у меня иногда возникает такое чувство, будто таланты нашего рода перешли к женщинам». Казалось, это ее озадачило. «К женщинам?» Без сомнения, он имел в виду Тиу и Нефертити. Тиу вправду была властной женщиной. Но что касается Нефертити, Мутнахмет никогда не считала, что она обладала каким-либо талантом. Она и ее странный муж с женским телом думали, что могут изменить мир. Но они только то и делали, что будоражили его. «Да», — подтвердила Ай, — «хочу его уничтожить. Не знаю лишь, как лучше это сделать. Что ты думаешь о его новой супруге?» «Танцовщица. Глупая болтушка». Как только он привел ее в дом, она испугалась своей тени. Хримхеп вызывает у нее ужас. Не рассчитывайте использовать ее как сообщника. Однажды она скажет «да», но уже на следующий день «нет». «Яд?» Мутнахмет бросила на своего отца долгий взгляд. «Яд. Может, уже хватит отравлений?» Вся прислуга в его доме завербована в солдаты. Хримхеп для них бог. Они с нетерпением ждут, когда он захватит власть, ибо даже повара мечтают стать полководцами. Она покачала головой. «Нет, не яд. Они не подкупны». «Но должно же быть какое-то действенное средство», — настаивал Ай. «В любых доспехах есть изъян. Можно ли представить это как бунт в армии? Группа командиров решила покончить с врагом царствующей власти». «Можно представить», — ответила Мутнахмет. «Но и только. Все командиры, которых я видела в доме, преданы ему душой и телом». В это время как раз вмешался Шабака. «А эвриты? Их около 20 тысяч. Судьба у них незавидная. Они могли бы поднять мятеж. Хримхеба направили бы на его подавление. И во время боя или в другой подходящей ситуации он получил бы фатальный удар». Мутнахмет повернула голову к нубийцу. Шабака снова подтвердил неисчерпаемость своего вероломства. «Мне неведомо, возможно ли это», — сказала она. Но, очевидно, эта идея понравилась Аю. «Да», — сказал он наконец, — «именно этот вариант годится. Ивриты». Он предложил дочери позавтракать с ним, но после того, как она ушла, сразу же велел вызвать Маху и Нахтмина.